пыхнуло огнем, потом загорелось ровно и дымно. Не дожидаясь, пока ведро раскалится, Освальд схватил его и бросил в сторону огорода. И успел упасть на землю, прежде чем рвануло. Его обдало резким жаром, он приподнял голову и посмотрел. Крутилось пламя, и в пламени кто-то метался, и стебли еще живые пытались расплестись и расползтись, но огонь был слишком жарок. Они мгновенно гибли и сами становились причиной огня. А понизу все кто-то метался, и из земли выдирались кривые корни, корчась и съеживаясь в пламени. Рушились поддерживающие жерди, и чад стал распространяться понад самой землей. Жирный, сладковатый чад. Освальд не помнил, как он дошел до дома, как, сдирая из себя, все рухнул на постель, как крутился на раскаленной постели, как вскочил и бросился наверх по лестнице, как Моника кричала «Нет! Нет! Нет!». А он схватил ее, оторвал от окна, повалил и подмял. Он и помнил это, и не помнил одновременно. Знал, что помнит, поэтому боялся вспоминать. Ему хотелось начать жить с того момента, когда он оторвал голову от подушки и увидел, что Моника сидит рядом, поджав ноги, и что-то чертит пальцем на простыне. А по стеклу жадно барабанят дождевые капли.